Глава 29. К вечеру в усадьбу пожаловал еще один гость. Самый неприятный из всех, кого мне доводилось привечать. Сын главы Эберли подъехал к дому на вороном жеребце как раз в тот момент, когда Светлый собирался уходить. Охотник покинул нас чуть раньше, сославшись на важные дела. Возможно, испугался, что придумаю для него очередную работу. «Даррен, какая встреча!» Юджин расплылся в сладкой улыбке. «Тебя-то сюда как занесло!» Сладость была настолько притворной и приторной, что меня передёрнуло. «Передал благодарность от жителей», — безразлично ответил Белокрылый и, обернувшись ко мне, хмуро произнес: «Если что-то потребуется, дай знать». «Не о вещах он сейчас говорил». Ему не хотелось оставлять меня наедине с Юджином, но и повода остаться не было. Это так мило. «Они прониклись», — подхватил Юджин. «Ты молодец, нашла малявку. Отец тоже велел выразить благодарность». Я польщена. Кивнув на прощание Даррену, я ушла во двор. За калиткой надрывно скрипнула старая телега, и Светлый уехал, а вот новый гость протиснулся за мной, хотя его и не звали. «Как тут грязно!» — он брезгливо сморщил нос. «В мое отсутствие здесь хорошо постарались вандалы». «Ужас! Я слышал, что усадьбе досталось, но не знал, что все так плачевно». «Врал. Я точно могла сказать, что надпись «Потаскуха» на торце здания — он выводил своей рукой, и вонючая кошка в шкафу — его рук дело. «Ерунда», — улыбнулась я. «Ничего непоправимого. Будет еще лучше, чем прежде». Он тоже улыбался, только улыбку перекосило. Не нравилось ему, что у Лилии не было ни слез, ни сожалений. Я же смотрела на него и никак не могла понять, что она в нем нашла. Или настолько наивная и глупа была, что позволила себя обмануть? От него же за версту разит слабостью, подлостью, жадностью. Ворах таких нацепь сажал и заставлял ради миски помоев ползать на пузе. Юджин принюхался. «Вкусно пахнет. Угостишь?» «Нет». Получив прямой отказ, он растерялся, на миг не удержав маску благодушного парня. «Нет». Сделанным сожалением я развела руками. «Ничего не осталось. Даррен прожорлив». Про охотника говорить не стала. «Его, значит, накормила. Он мне помог, и я, как хорошая хозяйка, была обязана накормить его ужином». «Позвала бы. Я бы тоже помог», — надменно обронил Юджин. «Хорошо, идем. Работы еще много. Пока ты делаешь, я приготовлю ужин и тебе». Бросаясь громкими словами, Юджин не ожидал такого и теперь не знал, как выкрутиться. «Уже темнеет». «Боишься темноты?» — насмешливо поинтересовалась я. «Или глава Эберли не разрешает тебе гулять так поздно?» Он вспыхнул. «Лилия, я не узнаю тебя». «Много времени прошло, Юджин. Той Лилии больше нет». «Я вместо нее, к несчастью для тебя». Если голову пронырливого охотника мне хотелось насадить на пику, то этого целиком скормить псам. Вожак, крутившийся неподалеку, в ответ на мои кровожадные мысли облизнулся и одобрительно закрутил обрубком хвоста. «Когда ты такая, мое сердце бьется еще быстрее», — выдохнул Юджин, пожирая меня взглядом. «И что?» Мои вопросы ставили его в тупик и выводили из себя. «Как ты можешь быть такой жестокой и равнодушной? Когда ты такая, мое сердце бьется еще быстрее», — выдохнул Юджин, пожирая меня взглядом. «И что?» Мои вопросы ставили его в тупик и выводили из себя. «Как ты можешь быть такой жестокой и равнодушной? Лилия, которую я знал, была нежной, как утренняя роса, и ласковой». Юджин провел кончиками пальцев по моей щеке. Дурой она была. Его присутствие утомило меня. Я отстранилась. «Уходи и больше не появляйся. Тебе здесь не рады». Кивком указала на калитку, но вместо того, чтобы послушаться, Юджин схватил меня за плечи и прижал к стене. «Разве не видишь, что я по тебе схожу с ума? Пока я вижу только пустомелю». Кот на крыше подобрался, готовый в любой момент обрушиться на голову неприятному гостю. Псы тоже насторожились и ждали моей команды, чтобы разорвать Юджина. «Глупая», — сжал плечи еще сильнее. «Я простил тебя, слышишь? И то, что на другого променяла, и что отравить пыталась». «Замуж я не по своей воле вышла. Да и яд в твой стакан не моя рука сыпала. И ты это прекрасно знаешь». У него дернулась щека, но он продолжил нести бред. «Люблю тебя, как и прежде. Хочу снова быть с тобой, несмотря на все, что ты сделала». Еще и целоваться полез. Демоны редко отличались брезгливостью, но Юджин ничего, кроме омерзения, не вызывал. Я оттолкнула его. Пошел прочь. «Лил!» Уверенный в своем превосходстве, он не понимал, по какому хрупкому льду ходит, что мне достаточно пальцем пошевелить, и от него ничего не останется. Псы были готовы, но мне хотелось выпроводить его самой. Я проскочила под рукой этого недотёпы, даже не поморщившись, выдрала клок злющей крапивы, и когда Юджин снова потянул ко мне свои лапы, наотмашь хлестнула его по лицу. Он завопил. «Ты что?» Хлестнула еще раз. Попала по рукам, которыми он пытался прикрыть полыхающую морду, и груди в широком вырезе рубахи. «Да как ты смеешь?» Хлестнула еще раз и еще. Куда придется? Злая, перезревшая крапива сжалила и через одежду. Ничтожная боль. Но изнеженный Юджин попятился, прикрывая то лицо, то грудь. «Прекрати немедленно!» Я спустила псов. Они набросились с лаем и рычанием, не кусали, но хватали за одежду и трепали из стороны в сторону. Послышался треск ткани, и половина штанины осталась в пасти у вожака. Я тут же хлестнула по открывшейся коже. «Хватит!» — рявкнул Юджин, но его голос потонул среди воя и рычания. «Прекрати!» Один из псов ухватил его за рукав и вырвал его из проймы. «А-а-а!» — Юджин завопил и бросился на утёк. «Не воин, не мужчина. Слабая, никчемная тряпка. Больше не возвращайся. Ты пожалеешь об этом. Слышишь? Пожалеешь!» Он неуклюже карабкался на взволнованного жеребца. Я шугнула его, и конь взвился на дыбы, а потом, брыкаясь и накручивая хвостом, понесся прочь. «Стой, скотина!» Сын главы города бессильно потрясал кулаками, но взбудораженный жеребец уже умчался. Прокричав ему вслед проклятие, Юджин снова обернулся ко мне. «А ты! Ты!» «Что я?» — поудобнее перехватила крапиву. «Ты все равно будешь моей!» Оставалось лишь гадать, для чего ему так сильно потребовалась девушка, которую в прошлой жизни они с папашей чуть не извели.